Когда скот погнали с весеннего пастбища на Сеттер, на Хёвринген, Кристин отправилась в горы с пастухами. Близнецов она с собой не взяла. Подросткам шел уже 11-й год, и они были самыми своевольными и упрямыми из всех сыновей. Матери было особенно трудно управляться с ними, потому что они всегда горой стояли друг за друга. Когда ей удавалось держать Ивора при себе, он становился уступчивее и послушней, но Скюлли был дерзок и вспыльчив, и стоило близнецам оказаться вместе, как Ивор тотчас начинал плясать под дудку своего брата. Однажды, ранней осенью, Кристин вышла в 3 часа пополудни из своей хижины на Сеттере. Пастух сказал ей, будто на лесной вырубке, что лежит внизу по склону, если идти вдоль реки, тьма тьмущая цветущего медвежьего уха. Кристин без труда отыскала вырубку. На крутом склоне жарко припекало солнце, самое время собирать цветы. Они густым ковром разрослись на порубках и между кучами камней, высокие светло-желтые стебли, унизанные мелкими раскрытыми звездочками. Кристин усадила Мюнана собирать малину за кучей хвороста, из-за которой он не мог выбраться без ее помощи, и приказала собаке стеречь его. Сама она вынула нож и стала срезать стебли, все время оглядываясь на малыша. А Лавранс шел рядом с матерью и тоже срезал цветы. Здесь, на Сеттере, она все время трепетала за своих 2 меньших детей. Правда, теперь она уже не так боялась нечистой силы. Соседи с других сеттеров давно уже разъехались по усадьбам, но она хотела пробыть в горах до самого осеннего праздника Девы Марии. Ночами теперь бывало непроглядно черно и очень страшно, когда завывал ветер, страшно, когда приходилось выходить в потемках из дому. Но зато здесь стояла чудесная погода, а в долине в этот год была засуха, и сено косили плохое. Мужчинам, как видно, придется провести в горах всю позднюю осень и зиму. Впрочем, ее отец говорил, что никогда не замечал, чтобы на их сеттере в зимнее время селился кто-нибудь чужой. Кристин остановилась у одинокой ели посреди склона, придерживая рукой тяжелую охапку цветочных стеблей. Отсюда открывался вид на север, вдали виднелись склоны Довры. По крестьянским дворам стоял в скирдах хлеб. Там тоже желтели спаленные солнцем луга. Но ей казалось теперь, что здесь, в долине, вообще никогда не бывает по-настоящему зелено. Так зелено, как в Тротхейме. Да, она тосковала теперь по дому, который у них был там. По усадьбе, которая гордо раскинулась на широкой груди горы, а далеко вокруг простирались луга и пашни, сбегая по склонам гор к Чернолесью, которая спускалась к самому озеру на дне долины. По широким далям, открывавшимся взору над низкими лесистыми кряжами, которые волнами набегали друг на друга и тянулись к югу до самых хребтов Довры, по лугам, зарастающим летом такой буйной травой и рдеющими красными цветами под красным закатным небом по зеленой, сочной осенней Отаве. Да, теперь случалось так, что ее одолевала тоска даже по фьорду, тоска по песчаным отмелям в Бирксе, по лодкам и парусникам у причалов, по береговым складам, по запаху смолы, рыбацких сетей и моря, по всему тому, что было так немило ее сердцу, когда она впервые приехала на север. А Эрленд, как ему не тосковать по этим запахам, по морю, по соленому ветру? Теперь ей не хватало всего того, что когда-то выводило ее из терпения. Большого шумного хозяйства, челяди, брецания оружия и звяканье конской сбруи во дворе, где вечно сновали люди Эрленда, вереницы гостей, которые то и дело сменялись в усадьбе, привозя важные известия о том, что делается в стране, и мелкие сплетни о житье-бытье в городе и в округе. Кристин казалось, что ее жизнь опустела с тех пор, как умолкла вся эта суета. А торговый город с его церквами и монастырями, и званые пиры, которые сдавали в своих домах знатные люди, как бы ей хотелось вновь пройти по тем улицам в сопровождении личного слуги и служанки, заходя в купеческие лавки, выбирая товары, прицениваясь и торгуясь, или подняться на борт какой-нибудь купеческой шхуны и накупить там всякой всячины. Английского полотна на повязке, узорчатых покрывал, деревянных лошадок с всадниками, которые бросают копье, стоит лишь дернуть за веревочку. Она вспоминала луга, которые тянутся за чертой города в Нидарейде, как она гуляла по ним со своими детьми, глядя на ученых собак и медведей, которых показывали скоморохи, и покупая малышам медовые ковришки и орехи. А иногда ей вдруг так неудержимо хотелось нарядиться, надеть шелковую рубашку и тонкую полотняную повязку, и светло-голубой бархатный кафтан без рукавов, который Эрленд купил ей в последнюю зиму перед их бедой. Глубокий вырез на груди был оторочен горностаем, так же, как и проймы, прорезанные до самых бедер, так что в них был виден пояс, перехватывающий талию. И потом, еще иногда, она мечтала. Да нет же, что это с ней? Другая бы радовалась на ее месте, что больше не рожает детей. Когда прошлой осенью после убоя скота здесь, в долине, она захворала, хорошо, что все кончилось так, как оно кончилось, и все же она поплакала немного в первые ночи после несчастья. Ей казалось, что уже целую вечность она не держала младенца в своей груди. Мюнону минуло только 4 года, но ведь ей пришлось отдать его чужим людям, когда ему было всего несколько месяцев, а когда она вновь увидела его, он же научился ходить и говорить и не узнал своей матери. Ах, Эрленд, Эрленд! Она ведь знает, чувствует в глубине души, что он только прикидывается таким, таким равнодушным ко всему на свете. Он, которого снедало вечное беспокойство, теперь с виду обрел невозмутимый покой. Точно бурный поток, на пути которого вдруг вырос крутой утес, и который, смирившись, покорно заструился в обход к тихой заводе среди топи. Эрлин слонялся по Йоренгорду, ничего не делая, и зазывал то одного, то другого сына делить с ним его безделье, или брался на весь с собой на охоту. А иногда он отправлялся на озера, и там смолил и приводил в порядок лодку и рыбачьи снасти, или вдруг принимался объезжать молодых жеребцов. Но с этим у него дело не ладилось, потому что он был слишком нетерпелив. Он держался особняком и вел себя так, точно не замечал, что никто из соседей не ищет его дружбы. Сыновья подражали отцу, а в округе их не любили, этих чужаков, которых несчастье забросило в долину, и которые, живя здесь, остались прежними гордецами, ни с кем не сближались и ни во что не ставили местные свычи и обычаи. Но пуще всех не взлюбили в поселке Ульва сына Халдора. Он открыто выказывал свое презрение к жителям долины, называл их дурачьем и деревенщиной. Тех, кто вырос вдали от морского берега, Ульф вообще не считал за людей.